553. Урусвати знает, что качество снисходительности толкуется превратно. Его понимают или как высокомерие, или как попустительство. Так как оба понятия позорны, то и само понятие снисходительности не употребляется в хорошем значении. Но мы его употребляем как одно из качеств человечности. В общежитии оно оказывается обоюдным. Вся земная жизнь состоит из чередования снисходительности и сострадания. Люди иногда выказывают эти благие качества сознательно, но чаще того они выказывают снисходительность по доброте, не придавая значения таким улыбкам. В обиходе всегда кто-то знает больше других. Но по человечности он не будет чваниться и укорять других в неведении, наоборот, он приложит все старание, чтобы внести знания по человечности. Мы уже давно говорили о беседах по сознанию. Такие беседы по сознанию можно назвать человечными. Нас спрашивают о нашей внутренней жизни. Она человечна и основана на великом терпении. Не заподозрите нас в гордыне, когда говорю о великом терпении. Оно должно быть большим, испытанным и основанным на человеколюбии. Нельзя, чтобы в обиходе люди могли легко преуспевать в терпении. Наполненность пространства не способствует приобретению терпения. Немало токов препятствует людям, которые о них даже понятия не имеют. Мы знаем, насколько трудна земная жизнь. Заблуждается, кто по неведению считает жизнь легкой. Но мудро установлено переходное состояние, истинная закалка клинка духа. Незыблемо зерно духа, но оно одето в одежды, сотканные самим человеком. Нелегка эта пряжа. Зная это, можно посадить семена человечности. Но следует сажать их преднамеренно. Для высшей красоты возводится этот сад. Так мы перечисляем основы нашей внутренней жизни. Если в ком есть желание и твердость приложить их, пусть будет так. Чем напряженнее час, тем большая заслуга совершенного действия. Мы не скрываем о сложности основ жизни, и в этом доверии обоюдно укрепляется человечность. Мыслитель понимал, как много препятствий на пути человека. При столкновении он шептал: «Обойди этот камень».